Глава 10. Хлюпая мокрыми ботинками, пригоршня спешил за красным вороном. Приближалась ночь, небо быстро темнело, тени между деревьями стали глубже, мрачнее и холоднее. «Я не слышал про аномалию «Темный иллюзион», — заметил химик. Спроси у него. «Ворон, как иллюзион действует?» — окликнул пригоршня. «Видишь в нем людей, близких». «И кого ты увидел?» Наемник повел правым плечом и ответил глухо. «Своих парней. Их уже нет. Не приставай». Когда земля пошла с уклоном и деревья поредели, пригоршня рискнул задать еще один вопрос. «Ну, увидел ты их. И что дальше?» Очень нехотя ворон пояснил. «Кажется, что они живы. Хочешь к ним. Наклоняешься, падаешь туда, растворяешься. Совсем? С костями?» «Интересно», — пробормотал химик. Пригоршня громко чихнул. «Еще немного, и здравствуй, простуда. Нельзя в мокрой одежде осенним вечером бродить по лесу, каким бы здоровяком ты ни был». Через несколько шагов они оказались в начале пологого склона, за которым начиналась долина. В дальнем ее конце тускло мерцали красные огни, будто россыпь углей, и ворон показал туда. «Аэродром». «Так мы прямо сейчас к нему не пойдем?» — уточнил пригоршня. «Ты сказал, ночью по зоне не ходят, а уже ночь?» Красный ворон молча разглядывал долину. Пригоршне показалось, что далеко сзади донесся голос, ему ответил другой. Совсем тихий, не разобрать, чудится или нет. И вроде больше ничего не слышно. Он обхватил себя за плечи и стал притопывать ногами. «Туда», — наемник показал на правый склон. «Родник, мерцает, дойдем до него». «Зачем нам родник, и чего это он вдруг мерцает?» Красный ворон не ответил, зашагал вперед, зато химик в голове прошептал. «По-моему, так называется аномалия. Точно не помню ее свойств». Примерно на середине склона между двумя торчащими из земли валунами стелилась голубоватая дымка. «Ты ее видишь?» — неслышно спросил пригоршня. «Вижу. Легкое светящееся марево». Ворон шагнул прямо в дымку, она пошла волнами, и в голове зашептались голоса. Но не те, что раньше, не злые, не угрожающие. Эти казались добродушными, домашними. «Не опасно?» — спросил пригоршня. «Ноги не растворит?» Наемник опустился на колени, принялся стаскивать винтовку с рюкзаком, и тогда пригоршня тоже шагнул в дымку. Ощутив ласковое тепло, встал на колени спиной к наемнику, не касаясь задом пяток. Это лучший способ отдыха во время похода. Если садишься, организм сам собой расслабляется, снижается внимание, контроль окружающего. А если стоять вот так, то и отдыхаешь, но и остаешься в тонусе. Стемнело окончательно. Один валун, длинная высокая каменюка, наполовину затянутая мхом, почти целиком скрывал от них долину, а их, соответственно, от долины, что было хорошо. Второй валун лежал выше по склону и заслонял гребень. Некоторое время они молчали, наслаждаясь теплом и уютом, который излучал родник. «Надо же, бывают и такие аномалии», — пробормотал пригоршня. «Их немного», — откликнулся химик. Говорил он неразборчиво, будто пьяный. «Большинство опасные, есть нейтральные, вроде радужного шара или мультика, а бывают полезные. Но их можно пересчитать по пальцам. Слушай, я сейчас засну. Если такое состояние можно назвать сном, ты там как?» «Пока в порядке», — беззвучно ответил пригоршня. «Но ситуация неопределенная». «Это я понимаю. У меня жар, лоб как печка. Плохо». Наступила тишина. Далеко в темноте переливались огни аэродрома, с другой стороны в небо упирался столб света. Где-то у его подножия толпятся завороженные аномалии измененные. Вдруг маяк мигнул и погас. Пригоршня даже привстал. Еще несколько секунд на сетчатке глаз дотлевала вертикальная полоска, потом стерлась. Слева вспыхнул, он повернул голову, километрах в 5-7 зажегся другой маяк. Или тот же самый, переехал на новое место жительства. Он представил, как измененные топчутся, крутят головами, замечают новую световую колонну и ворчащими, ковыляющими тенями бредут к ней через темный лес. Красный ворон наконец решил, что никакой опасности рядом нет, и повернулся. Скинул плащ, лег на бок, положив перед собой рюкзак, стал его расстегивать. «А бандиты как?» — спросил пригоршня. «Они же идут где-то за нами». «В темноте не рискнут идти, и я не рискну, а тут тихо и место защищенное. Относительно». Пожав плечами, пригоршня тоже прилег. Тепло родника ласкало, как руки любимой женщины. Он сорвал с бока пластырь, осмотрел розовый рубец на месте раны и спросил. «А точно эта штука безвредная?» Ворон вытащил из рюкзака сверток с едой. «Она полезна. Не замерзнем, даже если будет ниже нуля, и сил наберемся. Утром поймешь. Все равно, надо дежурить по очереди. Да, я первый, разбужу». В свертке были сухари, сушеные ягоды и орехи. Ни тебе мяса, ни сушеной рыбки. «Ты че, вегетарианец?» — скривился пригоршня. Наемник бросил в рот несколько ягод, сделал глоток чая. «Я ем совсем мало». «Почему так?» «Не люблю». «Черт!» — сказал пригоршня, беря сухарь. Вы тут все сумасшедшие. Как это, не любить есть? Что за ерунда? Все любят. Это вкусно, особенно когда голодный. Красный ворон прикоснулся к левой стороне рта, той, что была частично парализована. Вкуса почти не чувствую. А в роднике можно сутки не есть, он и так силу дает. Пригоршня захрустел сухарем, потом взял орех. Блин, как белочка. Еще шишек в рот напихать для полного желудочного удовлетворения. Проживав с кислой миной, он спросил. «Что с тобой произошло, ворон? У тебя левая рука не в порядке, и не только рука, а?» Он вопросительно замолчал. Черт знает, как наемник отреагирует на прямой вопрос. Ворон не реагировал, жевал себе ягоды. Повернув голову к вершине склона, уставился в темноту. Поднялся, вытащив пистолет, тихо бросил. «Сиди на месте, проверю». И вышел за границы родника. Пригоршня шепотом спросил вслед. «Ты услышал что-то?» Но красный ворон уже исчез, и он привстал, подхватив с земли вихрь. Вроде ничего подозрительного. Куда этот наемник дернулся? Или заметил то, чего пригоршня пока не видит? Стоит, пожалуй, уйти со света и подождать где-то у камня, тем более одежда уже просохла. Он шагнул к валуну, но тут красный ворон бесшумно вынырнул из темноты, вернулся на старое место и лег, как ни в чем не бывало, в той же позе. По выражению круглого лица пригоршня понял, что объяснять он ничего не собирается, и вздохнул. «Ох, напарничек достался! Чурбан чурбаном! Еще этот плащ красно-черный! Вот что спрашивается за камуфляж такой дикий?» Он хлебнул из фляги и взялся за второй сухарь. Вдалеке завыл волк, ему ответил другой. А ведь за это время ни на единого зверя не натолкнулись, если не считать медведя возле рельс. Даже птиц в лесу не было. И вправду, пустое место. «Какое зверье живет в зоне?» – спросил он. «Обычное». «Как обычное? А я слышал всякие мутанты, существа». «Их так иногда называют. Это те же волки, медведи, лисы, но измененные». «А, как люди? Неокортекс там, то все. «Не знаю про неокортекс. Разница в том, что измененные люди дурнее, а звери умнее». «Что, сильно умные?» Пригоршня представил себе матерого волка с интеллектом человека, и ему стало как-то тревожно. «Не сильно, но поумнее обычных. А бывают еще другие». Наемник надолго замолчал, и когда пригоршня уже собрался обругать его, чтоб не затыкался все время на самом интересном, снова заговорил. «Я про них уже говорил. Другие – необычные существа, которые приходят из петли. К тому же где-то там живут ворги». Снова донесся волчий вой. Пригоршня завел глаза к черному небу. «Вот что ты сейчас сказал? Какие еще ворги?» «Это люди, вроде дикарей или индейцев, но не индейцы, ясно. Ворги выходят из петли редко. Говорят, что они когда-то были обычными сталкерами, отрядом, который случайно нашел блуждающий город. Они вошли туда, и город их изменил. Сделал другими и внешне, и внутри. Не знаю, правда ли». Красный ворон замолчал, обдумывая свои слова, и пожал правым плечом. «Не очень верю. У воргов свой язык. Разве может измениться язык? Вряд ли. Хотя в зоне всякое бывает, иногда очень странное». Они сидели в островке теплого голубого света посреди океана темноты. Пригоршня скинул ботинки, снял куртку. Холодно не было совсем, наоборот, тепло и приятно. И одежда, на удивление, быстро просохла, энергия родника выпарила из нее влагу. «Возле ручья ты мне помог», — произнес красный ворон. «Плохо». «Да ты что? Интересно, почему?» Наемник снова надолго замолчал. Пригоршня с любопытством ждал. «Я бы сдох в иллюзионе, но ты меня спас. И теперь...» Снова тишина. Не выдержав, пригоршня заключил. «Теперь ты мне должен, а быть должником не любишь. Не заморачивайся. Ты мне помог с ветрянкой, я тебе...» «Я думал тебя продать». «Продать?» «Деньги твои забрать и продать отмычкой». Растерявшись от такой откровенности, он не сразу нашелся, что ответить. «Это ты неожиданно завернул». «Ладно, а теперь, значит, не думаешь?» «Теперь нет. Ты отдал мне свою липучку. Теперь я не могу». Хорошо, что химик этого разговора не слышит. Ведь наверняка не слышит, заснул, а иначе обязательно влез бы, напоминая, что предупреждал о намерениях ворона. Не хватало сейчас еще язвительных комментариев в голове. «Ладно», — сказал пригоршня, тщательно подбирая слова. «Хотел ты меня продать и передумал. Теперь давай спать. Кто дежурит первый?» «Ты меня обманул. Обманул, Новиков». Это говорил Витька. Мертвый Витька. Он шел к пригоршне, и хотя посиневшие губы его едва шевелились, голос раздавался отчетливо, громко, прямо в голове. Вот только Витька никогда не обращался по фамилии, всегда только по имени, ну или прозвище употреблял. Так почему он вдруг? «А я ведь тебе почти поверил, только легкое сомнение было». Пригоршня раскрыл глаза. «Надо же, сидя заснул. Надо же, сидя заснул. Синеватая дымка все так же висела между валунами, неподалеку спал красный ворон. Наемник разбудил его с час назад, и пригоршня устроился дежурить, привалившись к валуну, и вот надо же, заснул, как желторотый сопляк. Воспоминание о сне пропало, остался стыд. Стыд перед мертвым другом. Хотя в чем виноват пригоршня? Ни в чем. И все-таки не по себе, ведь он жив, а Витя погиб. Да еще так бессмысленно, несправедливо. А что, было бы справедливее, если бы погибли оба? Да брось, ты жив, вот и радуйся жизни. «Эй!» — позвал он едва слышно. «Агент, что ты там бормотал?» «Ты меня обманул», — повторил химик. «Ну-ну, расскажи, интересно же». Он старался говорить с насмешливым любопытством, а на самом деле, конечно, встревожился. Глянув на часы и убедившись, что до рассвета еще далеко, пригоршня потянулся к фляге с чаем. Чувствовал он себя бодро, наверное, благодаря роднику. Сна не в одном глазу, тонус ого-го, хочется вскочить и бежать, что-то делать, да хоть бы подраться с кем-то. Здесь в отделе кадров хранятся бумажные копии файлов с личными делами, в обычных папках на полке. Вход туда строго ограничен, но замок отключился, как и на других дверях. Там я нашел твое дело. Так, нехорошо. Он настороженно молчал, ожидая продолжения. В папке всего один листок, в котором две строчки, мол, награжден такой-то медалью и переведен на службу в комплекс. Все. Так что ты задергался? В чем обман? Пригоршня. Такая скупая информация означает одно – кто-то подсуетился, и сведения из личного дела целенаправленно изъяли. Ты либо агент вроде меня, либо еще кто-то. Нет, если агент или нечто в этом духе, была бы фальшивая легенда, убедительная. А тут, с одной стороны, заморачиваться не стали, но с другой — биографию почистили. Почему? Давай говори, что у тебя было. Иначе доверять тебе я не смогу. А мне, думаешь, не все равно, доверяешь ты или нет? Вообще-то я полагал, что мы союзники. Если бы я не предупредил тебя насчет свечи, твоя тушка сейчас бы лежала посреди обломков дрезины, а то и переваривалась бы в желудке какого-нибудь зверя. Ну и что? Я ж по твоему заданию покатил на той дрезине. Твой долг — помогать мне. Да вот, задумчиво произнес химик, я уже начинаю сомневаться, что по моему заданию. Нет ли у тебя своего интереса в зоне? Колись, друг пригоршня. Я же против тебя ничего не имею, ты мне даже нравишься. Что ты там задумал? Чувство раздвоенности, которое возникало каждый раз при общении с химиком, уже порядком достало. Тот ведь считал, что пригоршня – простой честный парень, собирается притащить ему Кауфмана с дочкой деньги и доминатор, и каждый раз приходилось изображать из себя именно такого человека. Нервно это как-то, напряжно. Поглядев на красного ворона, который спал на спине, прижимая к груди скрюченную руку, пригоршня сказал. «А голос у тебя бодрый, друг химик. Полегчало тебе?» «По-моему, это временное облегчение», – вздохнул тот. Жар посреди ночи спал, в голове прояснилось, но к утру опять может стать хуже. А ты не переводи разговор на другое. «Мы торговали дурью», — сказал пригоршня. Химик громко вздохнул. Потом сказал. «Вот так, да? В Таджикистане?» «Ага. То есть торговало командование нашей части. Там же трафик из Афганистана. Мы с Витькой гоняли на джипе, возили. Не из самого Афгана, а ближе, на следующий пункт пересылки. И по ходу сделали одно дело. Спасли несколько детишек и женщин прямо из-под обстрела. Подвиг совершили, как потом нам сказали. То-то я ночью вспомнил, что видел тебя как-то по телевизору. Ты был раненый, с рукой на перевязи. Из тебя тогда сделали символ войны, но потом ты куда-то подевался. Из меня и Витьки. Только у меня, как мне говорили, морда лучше смотрится на экране. Фотогеничный? Вроде того. Дали медаль, наскоро подлечили, отвезли с Витькой в столицу. Стали там везде водить, показывать, интервью, всякая мура. То есть вы спасли людей на том самом джипе, сообразил химик. И в нем тогда были наркотики? Так а я про что толкую? Большая партия спрятана в днище, в тайнике. Джип, когда мы прикатили все из себя продырявленные и в крови, загнали куда-то в армейский гараж. А что нам с Витькой потом было делать? Не станешь же просить, пустите нас назад к нашей тачке, у нас там дури на миллион баксов. Но в конце концов наркотики нашли. Ты представь, больше месяца прошло. Но таки нашли, стали раскручивать дело. Нас допрашивали, мы, конечно, молчок. Они арестовали двух старших офицеров с нашей базы. А с нами как быть? Химик негромко рассмеялся. Ясно. Вы символы таджикистанской компании, герои. Я даже вспомнил слоган «Никита Новиков – простой герой». Его тогда дикторы твердили на разные лады. Ну да. Поэтому с нами поговорили следаки, взяли подписку и в комплекс, подальше от всех. Охранять. Тут спецзона, сюда посторонних не пускают, даже журналюк. Да, ирония. Сюжет для фильма. Что-то по твоему тону непонятно, осуждаешь ты меня или нет? Да мне начхать. Куревом с выпивкой все магазины забиты. А что-то другое запрещено. И черт с ним, меня это не волнует. Но теперь, пригоршня, я ни за что не поверю, что ты рискуешь исключительно по моему заданию. А ведь рискуешь своей шкурой ты вполне реально. У тебя своя цель. Какая? А ты не врубаешься? 5 миллионов. Вот моя цель. Так ты знал про деньги? До того, как я рассказал. С другого конца долины донесся волчий вой, и пригрышня выпрямился. Поглядел по сторонам, проверяя, пусто ли на склоне. Пусто и темно. В небе ни луны, ни звезд. Длинный валун почти целиком заслонял долину. Видна была лишь дальняя часть, где находился аэродром. Большинство огней там давно погасло. Родник мягко сиял, наемник спал. «А ты как думаешь?» – спросил он. «Я вот что думаю», – произнес химик после паузы. «Цивик с Титамиром знали вашу историю, не могли не знать. И они привлекли вас к подпольному трафику артов. Потому что как раз перед тем их курьер, один лейтенант, погиб во время штатного патрулирования периметра в районе КЗ. Им нужен был новый человек, которого можно периодически отправлять в командировки или увольнительные. А тут сразу двое, да еще и с опытом. Профи, можно сказать». Договориться с вами проблем не составило. Как ты свою долю получал? На счет деньги капали? Наверняка. Отсюда и твое знание про чемоданчик с деньгами за доминатор. Вы же двое и должны были вывести арт из комплекса. Что скажешь? Скажу. А какая разница, Шерлок Холмс? Тот выброс все перечеркнул, считая, игра заново началась. 5 лямов я собираюсь забрать себе, вот и все. Вообще-то и доминатор тоже, если получится. Толкну потом. Вопросы есть? Вопросов нет. Волки смолкли, ему показалось, что из долины донесся звук, настолько тихий, что и не разобрать, то ли источник и вправду в долине, то ли это у химика в лаборатории что-то стукнуло. Подняв вихрь, пригоршня подошел к валуну, и синеватая дымка лениво закружилась вокруг ног. «Интересно, поел всего ничего, но больше не хочется совсем, зато сил столько, будто 10 сникерсов стоптал. Полезная штука этот родник». «Нам нужно заключить соглашение», — решил химик. «Да, теперь нужно». «Что имеешь предложить мне, агент?» «Ты забираешь себе 5 миллионов. Государство не обеднеет, армия тоже. Я обещаю никому про это не говорить. Прикрою тебя, но доминатор ты доставляешь в комплекс вместе с Кауфманом и его дочкой». «Ага, и меня вяжут». «Кто?» «Я не знаю, кто там появится к тому времени, когда смогу вернуться. Да и зачем мне возвращаться? Выскользну из зоны другим путем. Тропинки-то через периметр у сталкеров протоптанные есть, сам знаешь». Пригоршня присел сбоку от валуна и посмотрел вниз. В долине переливались, мерцали аномальные огни. «Хорошо, давай так. Добудь деньги и доминатор. Найди ученых. И потом мы решим, как быть дальше, чтобы оба остались довольны. Доминатор тебе все равно никому не продать, Никита. Слишком серьезная вещь, такую барыги на рынке не толкнешь. Это все равно, что пытаться продать из-под полы шаттл. Тут интерес у спецслужб, у корпораций, тебя убьют». «Стоп, чё-то, ага». «Хорошо, отыщу научников, добуду доминатор и 5 миллионов, потом все обговорим. А пока что ты поможешь мне советами». «И не только. Во-первых, у нас с Никой несколько схронов в зоне. Один рядом с тем местом, где вы сейчас. Во-вторых, могу познакомить тебя с Ведьмаком. То, что он хотел кинуть Титамира, это одно, а то, что мы с Ведьмаком достаточно долго сотрудничали, другое. Кстати, Кауфман с дочкой могут быть у него в вышке. Аэродром для них самое безопасное место». А бандиты на станции болтали, что Ведьмак в последнее время изменился. Может, он теперь вам не союзник. «В общем, мы договорились, агент», — заключил пригоршня. «Пора будить наемника». «Зачем его будить? Ты теперь видишь то же, что и я?» «Да, лежу с закрытыми глазами и вижу твою картинку. Но там же темно». «Темно, как же». У пригоршни перед глазами мерцали и переливались разноцветные пятна, завитушки, круги и линии, будто электронная карта, наложенная на ночную долину. «Внизу кто-то есть», — сказал он. «На поляне, прямо под нами. Тихо подвалили, вот мы и не услышали. Родник порядочно расслабляет, бдительность падает». «Что ты видишь?» «Там 2 таких небольших синеватых пятна. Их-то, я так понимаю, не различаешь даже внутри моей картинки. Я же не способен замечать оттенки аномального излучения». «Так вот, 2 пятна. Я сначала решил, что это тоже родник, но пятна небольшие, и вокруг них люди, несколько человек. Так, теперь дальше. Левее пятен желтоватое сияние, неприятное, мутное. Потом пустой участок. А еще дальше под склоном лежит типа светящийся спрут. Щупальца стелятся между деревьями во все стороны. В центре их будто костер из света так и полыхает. А ближе к другому склону пара лиловых пузырей. То разбухают, то опадают, вроде дышат. Ну и еще дальше, где аэродром, по всей долине рассыпаны разные аномалии. Но они уже далековато, плохо видно. Все, я бужу наемника». Пригоршня повернулся и увидел красного ворона с пистолетом в руке прямо перед собой. Тот подошел совсем бесшумно. «Ух, че подкрадываешься?» «С кем ты говорил?» — угрюмо спросил ворон. «Чего?» «Я слышал». Наемник в упор глядел на него. «Ты говорил долго. Не бормотал сам с собой, а отвечал и спрашивал. С кем?» «Скажи ему», — вздохнул химик. «Не все, но хотя бы скажи, что я с научником и с комплексом мы толковали». Красный ворон молча ждал продолжения. Отсветы родника озаряли его сзади, темный силуэт с поблескивающим правым глазом и мертвым левым, с прижатой к боку скрюченной рукой и пистолетом в другой. «У меня тут», — пригоршня прикоснулся к уху, — «партнер». «Этого слова он не знает, мы придумали его в лаборатории. Клякса там у меня, арт, созданный этой... прорвой». Ворон вздрогнул, и пригоршня вспомнил, как у ручья наемник бормотал про Сашку Свинцова, которого растворили в этой самой прорве. «Кляксы передают между собой сигналы», — сказал Ворон. «Правильно. Ты понял? Одна в черепе у меня, другая у научника в комплексе. Они там научились превращать арты в передатчики. Недавно, технология пока слабая, но работает. Научник единственный, кто кроме меня остался в живых, его звать химиком. У него сломана нога, и вообще он хилый». Химик что-то пробормотал, а пригоршня продолжал. «Хотя в зоне он бывал, знает ее. Вот мы и подключились друг к другу. Он мне дает советы. Сейчас говорит тебе привет». «И это все?» — спросил Ворон. Пригоршня развел руками. «А что еще? Думаешь, в этом всем какая-то охрененная интрига? Заговор против тебя? Мы с ним просто на связи. Ты послушай, сейчас другое важно. По-моему, внизу бандиты Горбуна». Ворон шагнул к валуну, выглянул из-за него. «Где? Темно». «Там два синих пятна». Теперь он еле слышно шептал. «Слабые, но я вижу. И вокруг них люди в основном спят. Большинство лежит, как обычно бывает, на стоянке, а пара в стороне, с двух сторон, часовые». «Ты аномал», — кивнул Ворон. «Вот именно», — вставил химик. «Чего? Что это значит?» Красный ворон с интересом оглядел пригоршню и повторил. «Аномал. Иногда встречается среди сталкеров. Вас еще называют шаманами. Видите то, что не видят другие. Синие пятна в лагере почти наверняка теплушки, артефакты родника. Они как грелки, их используют вместо костра, если ночью не хотят обнаруживать свой лагерь». Он замолчал, будто что-то сообразил и добавил. «Это ты взорвал арты в сумке-вертлюге». «Ага», — хмыкнул пригоршня самодовольно. «Круто вышло, да?» «Ты сумел такое сделать?» — изумился химик. «И мне не сказал». Проигнорировав его, пригоршня снова выглянул из-за валуна и спросил. «Так что дальше, ворон? Пока мы их не видели, сидели себе спокойно в роднике, но теперь лично мне неохота там оставаться. В роднике больше нельзя. Какие еще аномалии видишь внизу?» Когда пригоршня перечислил, ворон долго молчал. «Желтая, скорее всего, моча», — наконец заговорил он. «Химическая аномалия травит легкие. Та, у которой щупальца, почти наверняка спрут. От него по земле стелятся лианы с шипами и иглами. Если наступить, разом дергаются, крушат все, что в зоне действия. В шипах яд может растворить легкий бронежилет». «Солидно», — кивнул пригоршня. «А лиловые пузыри? Иногда ночью так светится паранойка. То есть бывает, что и обычные бродяги, не шаманы, замечают лиловое свечение. Где точно их видишь?» Описав место расположения параноик, пригоршня в свою очередь спросил. «Какое у параноики действие? А то название как бы намекает. Вызывает приступ острого маниакального психоза и агрессии. Пораженный излучением параноики, испытывает крайнюю подозрительность ко всем, включая ближайших друзей и соратников, начинает считать их врагами и либо всеми силами старается ускользнуть от них, либо уничтожить, что зависит от степени внутренней агрессивности и... как по писаному шпаришь», — одобрил пригоршня. «Это я не тебе, ворон». «Так, что там еще? В лагере различаю 7, нет, 8 человек». «В банде Горбуна было 11», — сказал наемник. «Вертлюгу с Хилым мы убили, потом бромили». «Все правильно, это они». «Да ясно уже, что они. Хорошо, что ты поопытнее их. Знаешь про родника, они нет, а то бы заявились к нам на огонек. Так что делаем? Давай по-тихому отвалим отсюда вверх по склону», — снова заговорил химик. Пригоршня выслушал его и сказал. «Тут мой разумный внутренний голос подсказывает. Горбун с минусом расскажут ведьмаку, что произошло на станции. И про мою роль, и про твою, и это настроит его против нас. Ведьмак теоретически мог бы быть нашим союзником, но только если узнает наш вариант истории, а не их». Красный ворон согласился. «С ними лучше разобраться прямо здесь. Только нас двое, а их 8. С другой стороны, мы про них знаем, а они про нас нет. И у нас силовик. Помнишь, что он сделал с Бромелем? Подползем незаметно. Я-то их не вижу», — возразил Ворон. — «И еще, у Горбуна в отряде было 2 ПНВ. Скорее всего, они у часовых. Засекут нас». — «Так...» — пригоршня почесал затылок. — «Хорошо, а если... Химик, ты говорил, у тебя с дочкой профессора тут рядом схрон?» — «У пересохшего ручья в корнях дуба. Мне трудно сориентироваться точно, но, по-моему, до него меньше полукилометра. Химик бывал в зоне вместе с дочкой научника Артура Кауфмана», — пояснил пригоршня для Ворона. — «У них есть несколько схронов, один из них неподалеку. Химик, в твоем схроне есть что-то интересное, такое, чтоб нам сейчас помогло?» Тот надолго замолчал. В голове раздался тихий стук, потом звяканье, бульканье. «Воду он там пьет, что ли?» Наконец химик заговорил. «В принципе, там есть пугач. если только Ника не взяла его, когда была в зоне без меня. «Пугач», — передал Пригоршня наемнику. «Артефакт паранойки», — кивнул тот. «Вредная штука». «Что он делает?» «Пугает». «А, ну я все понял, да». Химик пояснил обстоятельнее. «Активируется при сильном ударе, а действие, как у материнской аномалии, то есть паранойки. Радиус меньше, зато в эпицентре концентрация сильнее. Может кролика заставить броситься на удава». «То, что надо!» — Пригоршня потер руки. «А, мужики, пугач нам поможет!» От стука, раздавшегося посреди стоянки, проснулись сразу несколько человек. Оба часовых, дежурящих по краям поляны, повернулись, скинув оружие. Минус сел, щурясь, горбун вскочил, сжимая короткоствольный автомат. «Что такое?» – промямлил Маклуха, сонно моргая. Остальные сели, похватав стволы. Все, кроме часовых, расположились вокруг расстеленного на земле куска мешковины, где лежали, тихо потрескивая, два арта. Они напоминали обычные камни, от которых исходит синеватое сияние. Никто из лежащих на поляне людей его не видел. В банде горбуна не было шаманов-аномалов. От теплушек шло сухое тепло, как от масляных радиаторов. Звук услышали все, но источник его не увидел никто. Потому что, в отличие от теплушек, пугач не светится и не трещит, он срабатывает бесшумно. Артефакт, напоминающий плотный ком лиловой слизи, упал почти в центре лагеря, активировался от удара о землю и подкатился к заднице усевшегося Маклухи. Через миг лагерь накрыла невидимая аномальная вспышка. Пригоршня, метнув артефакт, сразу упал за камень. От поляны с лагерем его отделял только ряд деревьев, и пришлось действовать очень осторожно, чтобы часовые не заметили. Красный ворон оставался в стороне, прикрывал. Через несколько секунд после того, как он швырнул пугач, в ночном лесу прозвучал короткий вскрик. Потом кто-то заголосил, но его заткнул выстрел. Судя по звукам, сработало. Второй выстрел раздался спустя еще несколько секунд. За деревьями зажегся фонарик, другой, и громыхнули сразу несколько стволов. Кто-то дал очередь, пули полетели над камнем. «Ты там осторожней, чтоб тебя шальными не...» «Соткнись!» – прошипел Пригоршня, не вставая, попятился от лагеря. Отполз на несколько метров, развернулся, вскочил и побежал к красному ворону. Силовая винтовка осталась вместе с вещами, вихрь он забросил за спину, чтоб не мешал. Контейнер на одну ячейку, пристегнутый к поясу, колотил по боку. Сквозь выстрелы прорвались крики, кто-то громко стонал. Пригоршня заметил прямо перед собой тусклый янтарный свет, не успел сманеврировать и влетел в аномалию. «Твою мать!» Она могла сработать как угодно, взорваться, пыхнуть огнем или ледяным холодом, залить кислотой или сплющить в блинчик, но не сработало. Он пронесся сквозь нее, перескочив через большую кочку, взрыл каблуками землю и развернулся. «Что это было?» «Не знаю, я ничего...» Сбоку от кочки воздух плавился, шел волнами, и в эпицентре искажения лежал клубок потрескивающих волокон. «Теперь вижу, но не знаю, что это за арт». Пригоршня схватил артефакт, сунул в пустой контейнер и побежал дальше. Выстрелы в лагере не смолкали. С Красным Вороном они условились встретиться ближе к восточному склону долины, за торчащей из земли черной глыбой, где положили кое-какие вещи, взятые из схрона. Не очень богатый попался схрон, один рюкзак да пара свертков, в которых... Что там лежало? Надо же, забыл. Мысли немного путались, наверное, действие родника закончилось, хотя энергии по-прежнему выше крыши, вот сейчас он несется, а дыхание ровное и ни капли усталости. Куда несется, кстати? Впереди темнеет какой-то горб, дальше склон, вокруг деревья. Лес? Ну да, он в лесу, в длинной низине. И что тут делает? Голову сдавила боль. Да что ж такое? Он приостановился. Ничего не понятно. Почему он бежит по этому лесу? Зачем? Куда? Где-то сзади кричат, а впереди... Там кто-то идет! Незнакомый коротышка в пятнистом плаще шагнул из темноты. Включился фонарик, луч уперся в землю. Накрыла паникой. Кто это? Что вокруг? Он затравленно огляделся. «Там кричат, тут незнакомец в плаще, бежать отсюда, спрятаться!» Пригоршня бросился прочь. В голове раздался голос. «Ты куда? Что с тобой? Наемник же там!» Застонав, он схватился за голову. «Пригоршня, Никита!» «Уйди!» – прохрипел он, упав на колени. «Исчезни!» Начал вставать, но тут человек в плаще налетел на него и сбил с ног. Повалил на спину. Он стал отбиваться, заехал незнакомцу кулаком в лицо, но тот навалился и ударил в грудь. Когда Пригоршня разинул рот от боли, человек с хрустом что-то сломал и вылил ему на губы прохладную, без запаха, жидкость. Вкус оказался адский, дикая горечь захлестнула его. Она будто граблями прошлась по мозгам, взрыхляя их, выдавливая на поверхность воспоминания. Мир качнулся и стал другим. «Ворон!» — хрипнул Пригоршня. «Ты охренел? А ну слезь с меня быстро!» Наемник встал на колени, стер кровь с разбитого лица. В скрюченных пальцах левой руки было зажато что-то небольшое, испускающее аномальное свечение. Пригоршня сел, держась за шею. Чувство было, как при сильной простуде. В горле комок, першит, хочется закашляться, но он понимал, что от этого станет еще хуже, и сдерживался медленно, с усилием сглатывая. «Пригоршня, да что с тобой случилось?» «Не знаю», — прорычал он. «Это вы мне объясните, что случилось». «Ты вступил в порог», — сказал ворон. «Что? Какой порог?» «Слышал про него. Аномалия амнезии». Красный ворон вытер лицо полой плаща. «Порог стирает воспоминания. Если вовремя не помочь, они исчезают насовсем. Я влил в тебя сок мандрагоры. Тоже арт. Редкий. Хорошо прочищает мозги». Пригоршня выпрямился, оглядываясь. Ночь, долина, лес. Глыба черного камня торчит из земли, вроде тех, что он видел у ручья. Все знакомо, все понятно. «Я пропустил момент, когда ты вошел в порог, а ты сам почему не заметил?» — спросил химик. «У него очень слабое свечение. Поздно увидел. Кстати, вот еще». Пригоршня достал из контейнера артефакт, похожий на шарик из стеклянных нитей, и показал всем, то есть ворону и себе самому, чтобы химик рассмотрел получше. Ворон тихо ахнул. Впервые у него так ярко проявилось чувство, все равно, как если бы менее хладнокровный человек стал орать от удивления и размахивать руками. «Это свояк», — сказал он хрипло. «Я только раз видел такой. А я даже не слышал о нем». «Как он действует?» Пригоршня обошел черную глыбу, за которой лежала силовая винтовка, и пока поднимал ее, красный ворон пояснил. «Свояк морочит незнакомых людей, и они принимают тебя за своего». «Как это?» Пригоршня даже не сразу понял. «В смысле?» «Ого, какая интересная штука!» «Суггестия», — вставил химик. «Прямо суггестия какая-то. Так что его, получается, можно сунуть в карман, наведаться к кому-то в дом, ходить там, и все решат, что это нормально? Что ты типа им родной братуха и имеешь право тут ходить?» «Да, после того, как арт активировать». Донесся волчий вой, близкий и громкий. «Звери услышали выстрелы», — сказал ворон. «Скоро будут в лагере, пора уходить». «Нужно добить бандитов», — возразил пригоршня, перебрасывая через голову ремень силовика. «Вдруг кто-то остался?» «Пугач еще действует. Полчаса минимум на поляну соваться нельзя». «Я думал, пугач дает короткую вспышку». Поправив лямки рюкзака, пригоршня глянул в небо. Оно начало светлеть, пока еще едва заметно. «Но если аж через полчаса...» «А на измененных волков подействует?» — спросил химик. «Ворон, на псевдоволков пугач повлияет?» «Еще как». Наемник зашагал в сторону аэродрома, но остановился и сделал приглашающий жест. «Шаман, теперь ты впереди. Раз видишь то, чего не вижу я, тебе вести».